Глава 3. Спустя час мы сидели за столом. Леди Инанна на редкость гостеприимна и очень вкусно меня кормит. Сама она ничего не ела. Ей кажется, что в процессе питания она выглядит менее привлекательной, чем обычно. Миледи, конечно, богиня, но кроме этого еще и женщина. В первую очередь женщина. Сакаакху никто ничего не предложил. Впрочем, его даже за стол не посадили. Сейчас он покачивается рядом со столом, посаженный в какую-то специальную клетку для демонов. Вид у него не просто несчастный, он буквально излучает горе пополам со злобой. «У вас хороший аппетит, друг мой», — слегка улыбнулась Инанна, наблюдая, как жадно я поглощаю подданные деликатесы. «Отрадно видеть, что вы по-прежнему в хорошей форме». «Угу, мгм, амг, чавкам чмак, аргм». «Прожуйте, Олег», — с легкой укоризной посмотрела на меня богиня. «Вот, возьмите еще тост. Джем будете?» Я попробовал тосты, масло было нежнейшим, корочка хрустела. Восхитительно. Как же я все-таки счастлив, что Рабан восстановил мне чувство вкуса. Без него жизнь утрачивает много красок. «Хорошее масло», — прокомментировал я, отправляя в пасть еще порцию. «А раму боги едят?» «Нет, конечно. И плинтусов не едим». Улыбнулась тому, что она посчитала за шутку Инанна. «Да нет, это из рекламы. Масло, рама. Его там все боги уплетали, особенно Афродита. Оно вроде как одновременно и вкусное, и полезное». Инанна только пожала плечами. «Ни один земной продукт не может сравниться с кухней богов. А полезность? Боги не нуждаются в диетах и витаминах». Между прочим, Афродита – это как раз одно из имен Инанны. Многие боги известны под несколькими именами. К примеру, Энлилия греки называли Посейдоном, а Нинхурсагу переименовали в Деметру. Инанну знают под именами Иннин, Ниннанна, Иштар, Ишхара, Аштарет, Аниуту, Наннайя, Астарата, Атаргатис, Шавкушака. И это еще только малая часть. Конечно, наиболее известен именно эллинский вариант Афродита, но моя начальница всегда недолюбливала этот народ. Очень уж они сократили ее полномочия. Да и вообще ей не нравится эта эра в ее жизни. Вспомнить хотя бы Троянскую войну, когда ее ранили в плечо. Увы, прекрасная богиня никогда не была хорошей воительницей. «Позвольте уточнить еще раз», – перешла к делу Инанна, убедившись, что я наконец насытился. «Вы абсолютно уверены, что никто, кроме нас с вами, не знает, что близнец Яксаках возродился к жизни?» «Еще я знаю», — вяло буркнул Саках. «Сиди смирно и не вякай», — швырнул в него обглоданную кость я. «Твое место возле параши». «Вяк, вяк, вяк, вяк, вяк», — истошно завопил обозленный бог и демон. «Или все-таки человек? Ума не приложу, кто он теперь такой?» «Никто, миледи», — вернулся к прерванному разговору я. «Игорь его видел, это мой дворецкий, но он не знает, кто это такой». «Это очень хорошо», — задумалась Инанна. Одновременно она посмотрела в зеркальце, не испортила ли задумчивость ее прекрасной черты. Сакак что-то злобно бубнил на тему, как нам повезло, что он сейчас такой слабосильный, что бы он сделал с нами, вернись к нему вдруг прежнее могущество. «В принципе, я это вполне представляю. Окажись здесь, в хрустальных чертогах, другой архидемон, неущербный. Это будет означать для нас огромные неприятности. Конечно, тут он утратит значительную часть своих сил. Однако, далеко не все. Далеко. А теперь подумаем, что же нам с ним делать?» Удовлетворенно обернулась к клетке богиня. «Ваше предложение, друг мой?» «Ну-ну-ну», на миг прекратил жевать я. «Миледи, а что это за желтая бурда?» «Тимбала ди Розо, рисовый паштет», – рассеянно откликнулась Инанна, поглаживая своего любимца, крупного панголина. Зверек больше всего похожий на огромную сосновую шишку, довольно пофыркивал, время от времени касаясь пальцев богини длиннющим языком. «Так что вы можете предложить?» «Ну что, убить, наверное, ни в коем случае». «Уважаемый Сакак, пожалуйста, не вмешивайтесь в разговор, который вас не касается», — мило улыбнулась своему давешнему врагу Инанна. Это меня-то не касается, да еще как касается. Клянусь затонувшим рельефом, когда я верну прежнюю силу, я убью тебя, богиня. Пустые угрозы, вы ее никогда не вернете. Ну так что, медленно начал выпускать когти я. Мне сделать, я не стал убивать его там на Лэнге. И очень правильно. Но здесь-то, думаю, можно? Знаете, лучше пока не стоит, задумалась Инанна. На лице Сакакха явственно проступило облегчение. Сейчас он совершенно безобиден и бесполезен, закончил я. И очень полезен, одновременно закончила моя начальница. Я сконфузился. Еще вина, предложила богиня, заметив, что мои бокалы три штуки пусты. А вы не желаете, Яксакакх? Да, с удовольствием, я люблю хорошее вино. Ни за что, я ненавижу эту дрянь, почти без прерыва сообщил Сакакх. У него опять началось смещение разумов. Трой, будучи самым обычным человеком, с удовольствием употреблял вина. Яксакакх, будучи архидемоном и темным богом, отдавал предпочтение несколько другим напиткам. Большую часть времени Сакакх доминирует, но иногда Трой все-таки прорывается. «Вы нашли его именно в таком виде?» – подошла к клетке Иннанна. Пангалин, сброшенный с уютных колен, обиженно зашипел. «Должен сказать, я его понимаю». Ну, я ему голову прикрепил, но больше ничего не менял. Хотя еще его вымыли, он бы тут все ковры перепачкал. Диван мне испортил, скотина. Ничего, отмыли бы, безразлично пожала плечами богиня. В отличие от моего замка, в хрустальных чертогах трудятся невидимые слуги. Существа, не имеющие души, лишь некий заменитель. И в отличие от дьяволиц и прочих демонов-прислужников, они никогда не халтурят и не отлынивают от работы. Потому что обиталище Инанны просто сияет чистотой. А вот я тону в грязи, но в конце концов мне и так достался целый замок на халяву. Никто не обещал, что он будет еще и опрятным. Я все-таки не Джеймс Бонд, чтобы разгуливать в смокинге, пить мартини и посещать балы. Но Сакак, конечно, выглядит не лучшим образом. Вместо одежды жалкая рвань, за полтора месяца скитаний по кабару превратившись буквально в клочья. Вещей у него никаких не было, ну если не считать снега за пазухой и жука, устроившего себе дом в пустой глазнице. «А для чего он вам?» – тыкал Сакакха хвостом я. Тот недовольно отодвинулся и начал что-то нечленораздельно бормотать, время от времени хихикая. Трой, на время притихший, снова заявил о себе, и двойное сознание начало расплываться. «Хотя бы в качестве источника информации», – задумалась Инанна. Он ведь все-таки побратим Синьяка, один из наиболее могущественных архидемонов Лэнга. Он многое знает. Но он смылся оттуда, сколько там, 6-7 тысяч лет назад? 6,5. Но это не имеет значения. Светлые и темные миры изменяются очень медленно. Это ваша Земля 6 тысяч лет назад и сегодня абсолютно разные миры. И мой Кабар тоже за этот срок перевернулся с ног на голову. Хотя нет, с головы на ноги. Теперь ведь они поклоняются мне, что может быть правильнее? А вот Лэнг или Девять Небес почти не изменились. Шишкообразный пангалин неуклюже поковылял к хозяйке и раздраженно пихнул носом ее коленку. Инанна ласково погладила его по макушке, но он, похоже, остался недоволен. Богиня прищелкнула пальцами, и один из слуг немедленно поднес ящеру блюдечко высушенных термитов. «А еще мне хотелось бы оставить его здесь, до возвращения Криола», – задумчиво обошла вокруг клетки Иоанна. Сакакх затрясся от ужаса. Обеим душам, заключенным в этом теле, совершенно не хотелось встречаться с Криолом. Да и мне самой он может пригодиться. «Зачем?» – насторожился бывший бог. «Вы доставили мне множество неприятностей, враг мой», – с обычной любезностью заметила Иоанна. Естественно, я не питаю к вам теплых чувств. Скорее всего, я запру вас где-нибудь понадежней. А когда Криола кончит дела на Раре, мы с ним займемся вами вплотную. Меня будут пытать? Поразился Сакак. Ты же светлая, ты не имеешь права так поступать. О, что вы, враг мой, притворно возмутилась Инанна. Я не буду. Зачем мне портить ауру, когда у меня есть такой верный друг, как Криол? Мне кажется, он тоже не питает к вам любви. А я просто постою рядом и посмотрю. Возможно, и Олег захочет принять участие. Угу, точно, согласился я. Для начала пальцы переломаем, как в песенке. Сломанные пальцы не скоро срастутся. Демоны плачут, а боги смеются. Закончила Инна Анна. Богиня, я бы убил тебя быстро, злобно проворчал Саакаак. Вот в этом и заключается разница между нами, серьезно кивнула Миледи. Вам бы все только убивать. Жизнь – ценнейший дар. Ее нельзя просто так отнимать. Нет, враг мой, я хочу, чтобы вы жили еще очень долго. Разве быстрая смерть неприятнее? – удивился я. Приятнее? – приподняла брови богиня. Что ж тут приятного? Это ж так скучно, друг мой. Не знаю, как вам, но мне приятно, когда мои враги корчатся. Миледи, – недоверчиво посмотрел на нее я. Ах, друг мой, так вы мне поверили? – заливисто рассмеялась Инна Анна. На ее щеках появились очень милые ямочки. Но я же всего лишь пошутила, а заодно слегка припугнула нашего гостя. Это он во всяком случае точно заслужил. Саакаак слегка расслабился. Я тоже. Признаться, подобные речи в устах богини добра и света меня слегка нервировали. Хотя я с самого начала подозревал, что она просто шутит, даже подыграла немного. «Так меня все-таки убьют быстро?» – с надеждой уточнил Саакаак. Он отлично понимал, что Креол с ним шутить не захочет. Если великий маг узнает, что не добил обоих врагов, он почернеет от бешенства. Это крайне плохой признак. «Я вообще не собираюсь вас убивать», – успокоила его богиня. «Признаться, я была немного недовольна, узнав, что вы погибли». «Не верю», – презрительно скривился Саакаак. «Это ваше дело. Но я и в самом деле не хотела вашей смерти». «Богиня, придумай ложь поубедительнее». «Як Саакаак», – гневно сверкнули прекрасные глаза Инанны. «Подумайте той гнилой каши, что заменяет вам мозги. Что, по-вашему, я выиграла от вашей смерти?» «Дайте-ка подумать», – злобно блеснул окровавленный глаз Саакаака. «Кабар?» Я невольно хлопнул в ладоши. «Уел ее этот безголовый обрубок, уел!» Хлопок прозвучал необычайно громко и отчетливо. «Ладони у меня целых 6, к тому же твердые, как дерево, и звук порождают соответствующий. Да и акустика в этой столовой отличная». Богиня сухо поджала губы. «А теперь подумайте еще раз», – начала раздражаться она. «Я понимаю, что Креол проткнул вам голову копьем, но какой-то разум у вас должен был сохраниться, вдумайтесь. Вы можете припомнить значимого светлого бога или богиню без антагониста?» «Ах, вот что ты имеешь в виду», – мерзко ухмыльнулся Саакаак. «И в самом деле, кто ж станет приносить тебе жертвы, если на горизонте не маячит ужасный близнец?» Я постепенно начал понимать суть проблемы. Да, верно, в большинстве религий имеется не только добрый бог или боги, но и некоторые злобные силы, от которых этот бог защищает людей. Священники в церквях не только расхваливают рай, но и страшат прихожан адом. И последнее, зачастую, куда более действенно. Угрозы всегда воспринимаются лучше, чем посулы. «Кнут и пряник», – пробормотал я. «Я согласен», – тут же поспешил сообщить Саакаак. «Помолчите, враг мой», – саркастично посмотрела на него Инна Анна. «Во-первых, вы в любом случае согласитесь, альтернатива у вас безрадостная. Во-вторых, отныне вы будете находиться в моем подчинении и под моим контролем. Я буду жестоко ограничивать вас в каждом шаге. Даже думать забудьте о том, чтобы причинять какой-то реальный вред моим верующим. Этого я не допущу. Только смутная тень угрозы, наказание после смерти, воздаяние за грехи». «Почему ты так заботишься об этих людишках?» – развалился в клетке Саакаак. Он уверился в своей безопасности и стремительно начал наглеть. «Им же на тебя наплевать! Замолчите немедленно!» «Богиня, богиня!» – насмешливо покачал головой наш узник. «Может быть, проведем эксперимент?» «Какой? Отдай мне кабар на пару годиков!» «Не может быть и речи!» – отшатнулась Инна Анна. «Ну хорошо, уменьшим масштабы», – не стал настаивать Саакаак. «Давай возьмем какого-нибудь праведника. Есть у тебя кто-нибудь, кто поставляет особенно много бахионь? Только не паладины». Нанна на миг задумалась, вытащила прямо из воздуха пергаментный свиток и начала его просматривать. По-моему, этот желтоватый рулон был бесконечным. Он все разматывался и разматывался. «Ну вот, есть очень благочестивый человек», – наконец сделала выбор Инна Анна. «Джодо Маркшим живет на Слокерсе. Молится по 6 раз в день, постоянно меня восхваляет. Каждый раз отдает много бахионь. Жертвует деньги на храмы, помогает бедным, практически никогда не грешит. И, наверное, полностью доволен жизнью, вкрадчиво уточнил Саакаак. Он богат, если ты это имеешь в виду, сердито ответила Инанна. Но я ему ничем не помогала, он добился всего сам. Унаследовал капитал от отца, приумножил его. У него любящая семья, много друзей, он здоров и крепок телом, очень хороший человек. Но благодарит он-то за все блага тебя, верно? Да, верно, неохотно согласилась Инанна. Вот, давай на нем и поставим эксперимент. Отдай его в мое распоряжение. Зачем, насторожилась богиня? А вот зачем, я лишу его всех благ, умерщвлю всю семью, нашлю болезни и проклятия. Друзья от него отвернутся, он наденет рубище, будет голодать и мучиться. И посмотрим, продолжит ли он так же восхвалять тебя, как и сейчас. Инанна неверяще уставилась на него растерянно, хлопая длиннющими ресницами. «Ну так что, богиня?» – нетерпеливо заерзался как, уже предвкушая интересное развлечение. «Попробуем?» «Обещаю, когда я с ним закончу, он будет проклинать тебя, призывать на твою голову самые страшные кары». «Олег, пусть он замолчит!» – завопила богиня. «Я не желаю слушать этой мерзости». Я повиновался инстинктивно. Вот я стою неподвижно, а вот уже лечу гигантским прыжком к клетке. Когти выпрыгивают из пазух, прутья разлетаются на осколки, а на горле Саакха смыкаются сразу 3 семипалые ладони. Еще мгновение, и голова отлетит от туловища. «Нет-нет, не убивайте его!» – торопливо остановила меня Инанна. «Разумеется, чего же еще было ожидать от близнеца?» «Да ничего страшного, не сдох бы!» – разжал схватку я. «У него голова гвоздем прибита, хотите покажу?» «Сказал бы просто нет!» – злобно проворчал Саакак, падая на пол. Само собой, боли он не чувствовал. «Подумаешь, один человеческое. Что такого?» «Вы никогда этого не поймете», – грустно покачала головой богиня. «Для вас смертные всего лишь забава». «Конечно», – удивился Саакак. «И еще пища». «Вот потому вы там, а я здесь», – отвернулась от него Инанна. «Я не издеваюсь над своими верующими». «Все на сегодня, я сыта вами по горло. Но мы продолжим разговор по возвращении Криола. Думаю, у него найдутся вопросы к вашей второй половинке, Трою. К примеру, где он достал столько душ тьмы? Увидите его». Сначала я не понял, к кому она обращается. Потом в дверь шагнули двое рослых мужиков в необычной одежде, похожие на мушкетерские плащи, только желтые. Впрочем, в их внешности преобладал желтый цвет. Кожа желтая, одежда вся желтая. Да к тому же светятся. Не так сильно, чтоб щуриться, но читать при этом свете, думаю, можно. Лица неподвижные, как будто высечены из камня. «Это кто?» – спросил я, когда надутого Саакха увели. «Солнечники», – рассеянно ответила Инанна. «Владыка Шаммаш благосклонно выделил мне одну из своих рот. 70 опытных солдат». «Не густо. Каждый солнечник без труда может одолеть сотню бойцов-людей», – слегка улыбнулась богиня. «Они примерно соответствуют ангелам или младшим демонам». «А, ну тогда еще ладно. Я ведь тоже не сижу сложа руки», – слегка обиделась моя очаровательная начальница. «Шамаш уже прислал своих солдат. Эа и Энлиль тоже обещали уделить частичку своих гвардий. Конечно, я не могла сказать им, для чего мне это нужно на самом деле. Они считают, что я наконец-то решил обзавестись своей армией. А почему бы не сказать, – удивился я». Инанна отвела глаза, с притворным интересом глядя в окно, хотя ничего нового там не появилось. Через несколько секунд я догадался, почему не сказать. Само собой, если она возьмет в союзники других богов, с ними придется делиться добычей. А Лэнг и без того не слишком жирный кусок. Одной богине и одному архимагу более чем достаточно, но если число пайщиков возрастет... Ясное дело, Инанна, само собой, богиня добра и бескорыстия, но в своих интересах все-таки не забывает. Не полная же она дура. «Знаете, в Библии есть один эпизод», – вспомнил я, насаживая на коготь ломтик лососины. «Про Иова. Там дьявол предложил Богу примерно то же самое, что Саакаак сейчас вам. И Бог согласился». «Яхве?» – скривилась Инанна. «Тот, кто устроил потоп и насылал казни на Такемт? Знаете, друг мой, Ветхий и Новый Завет повествуют о совершенно разных богах. Яхве и Саваоф похожи друг на друга, как ночь и день». «Ну, так уж и засомневался я. «Спросите Кривого, если не верите», – пожала плечами Инанна. «Только постарайтесь тщательно подбирать слова, а то он обязательно вспылит». «Да вы вспомните хотя бы историю пророка Елисея. Помните? И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Вы можете представить светлого бога, травящего детей медведями?» «Да, но в Ветхом Завете Бога тоже называют Саваофом», – вспомнил я. «За полгода в Ленге я успел основательно проштудировать Библию. Наши жрецы тоже часто смешивали Энки и Эа», – отмахнулась Инанна. «Никогда не доверяйте переписчикам, они всегда искажают действительность». «Хорошо, хорошо», – отмахнулся я. «Мне неприятна эта тема. Я понимаю, христианство окончательно изгнало Инанну с земли. Ей трудно испытывать симпатию к моей вере. Но это моя вера. А вы и в самом деле вернете его на Каббар?» «Сакакха», — уточнила богиня. «Нет, ни в коем случае. Эту ошибку я больше не повторю. Никакой самостоятельности он не получит. Думаю, до войны с Ленгом побудет здесь, в моей темнице. А потом, ну что ж, если мы проиграем, мне будет безразлично, что с ним станет. А если победим... Тогда, думаю, мы выделим в Ленге участок и устроим там каббарский ад под управлением Сакаакха. Но никакой реальной власти ему не достанется. Я буду контролировать его во всем. И еще надо подумать, под каким соусом подать это публике, дополнил я. Каббарцы уже знают, что близнец убит. Нет, это как раз не проблема. В конце концов, Тиамат после смерти еще многие века оставалась главным пугалом Шумера. А я умирала 9 раз... Но, как видите, стою перед вами живая и здоровая. Правда, следует различать смерть тела, вот как убили Христа. Для него это была лишь незначительная неприятность и окончательную смерть. Адамант убивает Бога окончательно. Шансов выжить практически нет. Мардук как раз так и убил Тиамат, рассек ее адамантовой секирой. Мы еще некоторое время беседовали о том о сём, в основном о всяких пустяках. А потом я вдруг вспомнила записки, принесенной Пазузу. Инанна ужасно встревожилась. В мгновение ока она превратилась из богини в простую испуганную женщину. Все-таки она далека от ратных дел и не отличается большой храбростью. Вот мистер Креол, полагаю, когда узнает, просто почернеет, как головешка, призовет сюда Пазузу и будет бить его цепью и молниями, пока тот не расколется. Кстати, неплохая идея. «Всемогущий творец», – прошептала она. «Боги в случае душевных переживаний обычно упоминают Творца. Абсолютный разум, сотворивший всю бесконечную плеяду миров. Правда, чисто ради того, чтобы обозначить нахлынувшие чувства. Молиться ему бесполезно. Он не бог, просто творец». «Ну так что?» – нетерпеливо спросил я. «Оставьте мне эту записку. Ненадолго». Справившись с волнением, предложила она. Я попробую что-нибудь выяснить. А вы пока обратно в Ленг? Нет, пока не стоит, отвергла эту мысль богиня. Если вас действительно разоблачили, пока что лучше не возвращаться. Мне не хотелось бы подвергать вас слишком большой опасности, друг мой. Конечно, я прекрасно понимаю, что богиня преследует в первую очередь собственную выгоду. Если с меня сорвут маску, ей придется тоже несладко. Но на душе все равно стало теплее. Тогда я пока побуду здесь? Возможно. Хотя знаете... А между прочим, я совсем забыла. Вдруг прищелкнула пальцами Нанна. Как там Ктулху? Спит, конечно. Ничуть не удивился вопросу я. Она каждый раз об этом спрашивает, но ворочается все сильнее. Дело в том, что я вспомнил об одном средстве. Такой, знаете, порошочек. Если растворить его в водах рельеха, он подействует как сильное снотворное. «Тогда мы можем просто...» Обрадовался я. «Нет, к сожалению, тут же разочаровала меня Инанна. Боюсь, не существует такого средства, чтобы продлить этот сон надолго. Но вот оттянуть пробуждение к Тулху еще на несколько месяцев, а то и на целый год, это мы можем. А в нашем положении нельзя пренебрегать даже такой малой отсрочкой». «Угу! Отлично, миледи, давайте мне этот порошок, и я полетел». «Боюсь, все не так просто», замялась богиня. Я снова ничуть не удивился. Вопреки всем ее заверениям, Инанна чрезвычайно не любит работать сама. Если она обещает что-то сделать, обычно это означает, что она найдет кого-нибудь, кому это можно перепоручить. Единственный случай в моей памяти, когда она действительно взялась за дело сама, это когда облачилась в одеяние серого плаща и взялась опекать меня. Конечно, намерения у нее были самые добрые, и в конечном итоге это пошло мне только на пользу. Но все равно больно было зверски. Хотя этот случай не считается, по-моему, она только для того все это и делала, чтобы заполучить в свое распоряжение мальчика на побегушках с уникальными способностями. «Ну хорошо, я все сделаю», — смирился я. «Так в чем проблема?» «Этого порошка у меня нет. Точнее, он у меня был, но закончился. Но я знаю место, где можно достать еще». «Рабан, записывай», — лениво отправил в пасть еще кусок лосося. «Аппетит у меня не просто хороший, а просто-таки феноменальный. Этот мир лежит через один отсюда», — торопливо начала излагать Иннан. «Знаете, около века назад я посещала его просто в виде туризма. Богам тоже иногда хочется развлечься и поглазеть на достопримечательности. И в музее одной из их столиц видела то, что нам нужно. Запоминайте, это небольшая статуэтка в виде лупоглазого человечка с огромным животом. Точно такой же предмет когда-то был и в нашем мире. Вот почему я сразу его узнала. Там есть небольшой секрет. Если нажать одновременно на оба глаза, темя, пуп и промежность, открывается потайное отделение. К счастью, местные жители до сих пор его не обнаружили». «Интересно, почему?» – саркастично хмыкнул я. «Чего ж проще нажать одновременно на 5 точек? Спорим, сам Ллойд сразу бы догадался». В хрустальных чертогах я от скуки решил уйму заковыристых головоломок Ллойда. До сих пор вспоминаю. «Олег, ну вы будете слушать», – обиженно захлопала ресницами Инна. «Не перебивайте, а то я что-нибудь забуду». «Простите, миледи», – покаялся я. «Проклятие! Эта богиня из меня просто веревки бьет. Когда она так делает глазами, я готов перерезать себе горло, только бы она улыбнулась». «Это не на Креола ее чары не действуют. Он вообще человек жестокий и никому не подчиняется, кроме своей ученицы-американки. По-моему, это как раз то, что французы называют «ламур». Правда, для архимага у Иннаанны припасены другие методы. Давить на самолюбие, например». «Не буду ничего подробно расписывать. Вы там задержитесь всего на 2 дня», – поспешила успокоить меня Иннан. «Просто переместитесь, загляните в музей, заберете статуэтку и обратно. А когда вернете в Лэнг, распылите этот порошок над рельефом. Все ведь просто, верно?» «Угу, а что за мир? Изложите в 2 словах, чтобы мне не вслепую там шариться». «Не бойтесь, вы там не заблудитесь», – улыбнулась богиня. «Этот мир соответствует нашему, только слегка обгоняет во времени. Сейчас у них должен быть 2016 год. А в остальном практически точная копия нашей с вами родной земли. Ну, во всяком случае, 100 лет назад никакой разницы не было. Политехнический музей, город Москва. Вам ведь знаком этот город, верно?» «Я дам вам фотографию. Ваше направление ведь может найти предмет по фотографии?» «Угу, не переживайте, миледи, все просто великолепно», – расслабился я. «Золотая Москва. Лучший город во всей вселенной. Туда я готов в любой момент. Посмотрим, во что она превратится через 10 лет. Еще какие-нибудь инструкции будут?» «Да нет, никаких затруднений быть не должно. А пока вы путешествуете, я поработаю с вашей запиской и будем надеяться на лучшее». «Тогда бон вояж, миледи. Приглядывайте тут за Саакахом, чтобы не сбежал. Рабан, стартуй!» «Лиасса, алиасса, алла, иссалла, ассала, алиэссе, энке, элиасса, осса, асса, элиасса, осса и эссе, алласса!» С готовностью откликнулся мозговой паразит. «И мы переместились».